снизу с нечащею подражай, о душе, приди, припади к ногам Иисусовым, да тебя исправит, и доходишь и право стези Господней. Аще и кладись, иси глубокий владыка, источи ми воду из пречистых твоих жил, да яко самаря ныне не к тому пия и жажду, жизни бо струи источаешь и. Силам да будут не срезы моя, владыка Господи, да умыю и аз зеницы сердца, и вижду тебя умно, света превечно. Несравненным желанием всебогатое древо вожалевше поклонитесь животному, сподобилось иси желания, сподобил бы и мне улучите вышние славы. Троица славим единого Бога, свят, свят, свят, свят есть и отчи, и души, простое существо, единица присно поклоняемая. Из тебе обличейся в мое смешение, нетленная, безмужная мать и дева, Бог создавый веки, и соедини себе человеческое естество.